Письмо пришло из ФРГ от племянника Йогана Шифердеккера, основателя пивного завода «Понарт». Пишет, что в ледниках пивоварни может быть запрятана не только янтарная комната, но и ценности самой пивоварни. Кстати, сегодня мы договаривались побывать там. Будем вести переговоры с дирекцией о поисковых работах. Улыбается таинственно. Есть у меня еще кое-что, но это потом, чуть позже. Хорошо? Хорошо, потом так потом. Вот и у меня есть интересный документ, поступивший от гражданки ГДР Фриде Баумен в Генеральное консульство СССР в Лейпциге. Первое. Весной 1943 года большие волнения в церковной общине Лютеркирхе Вемеркт. Вот это место на карте я обвел кружочком. Так, волнения, вызванные неожиданными для прихожан большими земляными работами. Отец сказал, туда русских военнопленных по ночам гоняют. Там какой-то тайный бункер строится. Второе. В 1944 году фирма Пеппи Райт, владелец которой личный друг Эриха Коха, после бомбежки англичан перевозила все запасы вин из ресторана «Блютрихт» на склады своего предприятия, а с вином и какие-то ящики. Отец, который работал на Пеппи Райт, сказал, «Теперь Пауль Цемке завладел и янтарем. Ящики с предприятия куда-то исчезли, как считает отец, в тот бункер, что на кладбище Лютер-Фридрих». Третье. Поздней осенью 1944 года в наш дом был привезен крепкий вместительный ящик с надписью «Эрнст Загер, Вимаркт 5А». Это фамилия моего отца, это наш адрес. А с ящиком прибыли политические чиновники и сказали, чтобы мы сложили сюда все самое ценное, что у нас есть, мол, для победы Германии над врагом. Как мы не сопротивлялись, нас заставили сложить все самое ценное. Серебряные и золотые старинные вещи, фарфор, хрусталь и прочее. Отец сказал, сотни таких ящиков отправляют в тот бункер. В том бункере и Эрих Кох имеет свои два отсека. Далее отец сказал, что в бункер можно попасть из морга на лифте. Работы там уже были прекращены, охрана снята, но оставались груды щебня и песка. И вот однажды, как мне рассказывал отец, на предприятии появился Эрих Кох. Он искал Пауля Цемке, требовал ключи, а Цемке исчез. Кох был взбешен. Потаенный вход через морг был замурован. Отец меня водил туда, по Шонфлессер-аллее. «Запомни этот отдельный дом, этот забор», — говорил он мне. «Все находится там, запомни навсегда». И еще он мне сказал, что ценности туда привозили не в ящиках, а в гробах, чтобы не привлекать внимание. Пауля Цемке я неожиданно увидела в сентябре 1946 года в Дании, в лагере для беженцев. Я спросила, где те сотни гробов с ценностями, которые вы отобрали у кёнигсбергцев? Он растерялся, начал что-то бормотать, а я сама испугалась и тотчас ушла из лагеря. Позже я узнала, что он разыскивал меня вместе с лагерной полицией. В начале 50-х Пауль Цемке снова организовал свою фирму «Пеппи Райт» в Гамбурге, и некоторые кёнигсбергцы у него работали. В 1956 году фирма была объявлена банкротом, и Пауль Цемке исчез, куда-то уехал, но куда? И действительно ли он был банкротом? Или он уехал туда, куда были отправлены и кёнигсбергские ценности, если он успел их вывести из Кёнигсберга? Итак, я все сообщила. Теперь я жду, теперь вся тяжесть тайны снята с моей души. Я, наконец, вздохнула спокойно. Елена Евгеньевна, через вас не проходило это дело? Как же не проходило? Фриде Баумен приезжала в Калининград в 1973 году, и мы с ней неоднократно ездили на бывшую Шонфлисер-аллея на Лютер-Фридхоф. Она вела себя странно, знаете, как доктор Штраус, будто не то чтобы хотела показать место, а хотела лишь в чем-то убедиться. То говорила, вот тут был морг, то про какой-то каретный сарай, из которого вели земляные работы. Между прочим, говорит Авенир Петрович, о сборе ценностей в пользу германской победы есть сведения у Максимова, вот. После окончания войны, еще в 1945 году, я был назначен главным архитектором строительства военно-отчетной выставки 3-й воздушной и 11-й гвардейской армии. Командованием был подобран комплекс зданий, в которых сейчас размещается городская больница имени Калинина на проспекте Невского. Для уборки территории были привлечены немецкие женщины. Вот здесь я и познакомился с немкой, которая была женой директора авиасборочного завода. Вот что она сообщила. Когда наше командование увидело, что русские войска могут быстро взять Кёнигсберг, то было объявлено в газетах и по радио, чтобы мы, жители города, во избежание потерь своих ценностей в результате войны, организованно, без паники, принесли их во двор замка и сдали на государственное хранение. Наутро у ворот собралось множество народа со своими реликвиями. Кто нес их на себе, кто вез на тележках. Когда дошла очередь до меня, то приняли лишь только орденское серебро, оставшееся моей семье в наследство, и 5 картин известных старых мастеров. Здесь я у нее спросил, что они для гарантии дали? Только расписку в получении и опись? О, нет! Никаких бумаг, они дали только государственную гарантию. Это превыше всего. Куда же они упрятали все эти ценности? О, это их секретное дело, — последовал ответ. При мне мои вещи упаковали в фанер-тару, затем в цинк-тару, которую при мне тщательно запаяли и, выкачав воздух, испытали на воду. Все делалось аккуратно, быстро и надежно.